Глава третья. Глаза, после того, как я их открыл, долго не могли сфокусироваться на чем-либо. Сверху был дощатый потолок, вокруг стены со свежей побелкой. Сам я лежал на мягкой кровати, причем заботливо накрытый одеялом. Все говорило в пользу того, что я не в казарме. А где? Вопрос интересный. Вообще, мутное сознание воспринимало действительность довольно избирательно. Мелькнула даже мысль, а не приснились ли мне последние события. Если так, то единственное место, где я могу находиться, это тюрьма. Ну или тюремная больница. Окинув взглядом помещение, я не нашел решеток на единственном окне. Руки мои тоже не были пристегнуты наручниками. Либо я ничего не понимаю в содержании подследственных, либо я все-таки не в тюрьме, и последние события отнюдь не плод больного воображения. Что же, так лучше. Сражаться с нечистью куда лучше, чем гнить заживо в каменном мешке. Окончательно я убедился в своей правоте, когда попытался встать с кровати. Ноги отозвались болью. Не сильный, но чувствительный. В это время дверь приоткрылась, в нее вошел прилично одетый молодой мужчина. Был он худым и высоким, на лице присутствовали пышные, не по возрасту, усы. «Доброе утро, Виктор», — поприветствовал он меня, присаживаясь на стоящий рядом стул. «Меня зовут Абель, доктор Абель. Моя задача — как можно скорее поставить вас на ноги. Собственно, это должно случиться уже скоро. Ожоги ваши тяжелы, но в целом не опасны. Рану на лице я зашил, шрам будет совсем небольшим. У таких, как вы, не знаю почему, любые раны заживают на удивление быстро». «Насколько быстро?» – каким-то чужим голосом спросил я. «Сейчас посмотрим», – сказал он, откидывая одеяло с ног. Ноги были в бинтах, которые он начал разматывать. Я ожидал боли, но бинт не присох. Обожженная кожа была смазана толстым слоем какой-то мази. «Думаю, что через неделю вы будете вполне здоровым, а через две и вовсе забудете об этом ранении. Таково мое заключение, да вы сами посмотрите». Я приподнялся на локтях и посмотрел на свои колени. Выглядели они плохо, но даже я увидел, что под размякшей коростой проглядывает вполне здоровая розовая кожа. «Что нужно делать?» «Ничего, просто лежите, ешьте, пейте больше жидкости. Вставать можно, но желательно редко и ненадолго. Скоро придут ваши друзья, они очень за вас переживают. Я успокоил их как мог». С этими словами доктор Абель меня покинул, даже не посчитав нужным снова забинтовать ожоги. Но уже через минуту после того, как за ним закрылась дверь, в нее ввалились Эванс и Эрнеста. Оба они, так же, как и я, выглядели потрепанными. У бравого латиноса под обоими глазами было по внушительному синяку. Щеку Эванса украшала большая ссадина. Несмотря на это, настроение у обоих было приподнятым. Увидев, что я в сознании, оба обрадовались еще больше. Они принесли мне еду, большой каравай свежего хлеба, завернутый в полотенце, сало, нарезанное тонкими ломтиками, деревянную плошку с медом и какую-то мелкую вяленую рыбу. До кучи еще и поставили огромный глиняный кувшин с водой. «Ты молодец», — сказал Эванс, присаживаясь на край кровати. «В первом бою так себя показал. Это дорогого стоит». «Да ладно», — отмахнулся я. «Зато от огненного заклинания уйти не сообразил». «Кстати, о заклинании», — Эванс вдруг нахмурился. «Я думал, что все будет куда хуже. От огненной волны быстро перегорают деревянные балки больше метра в обхвате. От твоих ног должны были остаться обгорелые культи, а ты отделался легкими ожогами». «Может, заклинание было слабым», — предположил я. «Ведьма была уставшей, мана закончилась». «Оно не может быть слабым или сильным. Оно либо получается, либо нет. А запас маны у ведьмы и так небольшой. Она ее запасает в амулетах, одежде, волосах. Поэтому если ведьма голая, то опасности от нее почти нет». «А Архонт что говорит?» тоже в недоумении, он скоро придет. Расскажешь ему об ощущениях. И вот еще, здесь тоже не пристало ходить голым. Оденься». Он положил на кровать шорты из грубой материи. «Да, сейчас мне штаны натягивать на обожженные ноги будет нелегко, а вот такое в самый раз подойдет». Когда они ушли, я попытался сесть. Оказалось, что если не сгибать колени, то боль почти не чувствуется. В несколько попыток сумел натянуть шорты. Одежда, даже такая, придала уверенности. Теперь еще встать и доковылять хотя бы до сортира. Захотелось пить. Кружки не было, поэтому я отхлебнул прямо из широкого горлышка кувшина. Чистая родниковая вода показалась необычайно вкусной. Жажда мгновенно ушла, но взамен проснулся голод. Отломив от края приличных размеров кусок, я положил сверху пару ломтиков сала и начал жевать. Вкус был божественным. Хлеб только что из печи, даже еще теплый, а мягкое подкопченное сало таяло во рту. С едой прибывали силы. Я уже не чувствовал себя инвалидом. Тут послышался негромкий стук в дверь. После этого, не дожидаясь разрешения, пришедший вошел внутрь. Как я и ожидал, это был Архонт. Выглядел он сегодня куда лучше. Борода аккуратно расчесана. Да и одет он был уже не в ветхую рясу из мешковины, а в приличную длинную мантию темно-синего цвета. Ноги уже не босые, обуты в прочные сапоги. Только посох остался прежним. Я подумал, что Архонт не так уж стар и немощен, чтобы опираться на палку. Посох для него скорее оружие и волшебная палочка. «Здравствуй, Виктор», — тихо произнес он, присаживаясь на стул. «Здравствуй, Архонт. Я слегка привстал на кровати. Ты хотел со мной поговорить?» «Да». «Эванс рассказал о тебе. Ты отлично сражался, убил двух оборотней, да еще и собственноручно захватил артефакт. Ты достоин награды, только я не знаю, как наградить. Медаль тебе не нужна, а деньги здесь некуда тратить. Можно дать тебе короткий отпуск, но жители острова таких, как ты, не любят и боятся. Лучше без нужды не показываться в селениях». «Это не важно». Я безразлично махнул рукой. Да я никуда и не собирался. «Эванс сказал мне также, что ты прикоснулся к артефакту. Это так?» «Да, не стал я отрицать очевидное. Перчатки надевать было некогда. Более того, я и в книгу заглянул. Она была открыта, а закрывать глаза в бою себе дороже». «Это плохо», — Архонт ощутимо напрягся. «Что ты при этом почувствовал?» «Огненная строка словно впечаталась мне в глаз. Я закрыл глаза и помассировал веки пальцами. Артефакт поглотил мою кровь, когда я поцарапал руку об его оправу». «Очень плохо», — печально произнес старик. «Теперь темный мир знает тебя и будет искать к тебе подход». «Предложит стать одним из них?» — спросил я. «Быть завербованным противоположной стороной мне не хотелось». «У тьмы много способов, много путей к человеческому разуму», — начал объяснять Архонт. «Быть темным магом непросто, но это большой соблазн, огромная сила, знания, почти бесконечная жизнь. Немногие от такого отказываются, очень немногие. Да и твое прошлое, воспоминания, от которых ты хотел бы избавиться. Это тоже путь ко владению твоей душой». «Как это будет выглядеть?» — спросил я его. «Нужно быть готовым». «В стычках с тьмой ты будешь слышать некие голоса. Они будут звать тебя, манить к себе, обещать что-либо. Надеюсь, ты выдержишь. Теперь другое. Что за заклинание ты прочитал?» «Повторить?» «Сейчас». Он вытащил из складок мантии некий предмет, сильно похожий на значок американского полицейского, тоже звезда поверх щита. «Вот, возьми в руки и крепко держи. Это нечто вроде страховки, я не хочу, чтобы случилось непоправимое». Я крепко сжал значок в руке и произнес: «Энеос градас тогу брадас», — произносил я не по памяти. Огненная строка, о которой я уже начал забывать, снова выскочила перед глазами. Тут произошло странное. Амулет завибрировал у меня в руках, а Архонт вынул из складок мантии тот самый артефакт. Странное дело. Там, на алтаре, он был абсолютно прозрачным, а теперь кристалл словно наливался изнутри черной кровью. Как будто в воду капнули чернилами. Архонт всмотрелся в глубину кристалла и резко сказал: «Все, эксперимент окончен. Отдай амулет и отдыхай. Я бы попросил тебя забыть заклинание, но, увы, ты его уже никогда не забудешь». «Подожди!» — крикнул я вслед. «Объясни хоть что со мной. Эванс говорил, что на меня заклинание ведьмы плохо подействовало. Это от того, что я артефакт трогал? Или от прочитанного? Или что?» «И от заклинания тоже», — старик говорил неохотно, в глаза бросалось, что он сам знает не все. «Ты вообще странный. Часть тебя теперь принадлежит тьме. Совсем небольшая часть. А вырастет она или исчезнет, зависит от тебя». С этими словами Архонт покинул мое временное жилище. Я без дела провалялся до темноты. Хоть бы книгу какую дали. Когда за окном сгустились сумерки, в комнату без стука вошел солдат и поставил на стол ужин, а рядом нечто похожее на керосиновую лампу и коробок спичек. Сам он тут же удалился, а меня принесенные вещи заинтересовали. Есть пока не хотелось, но среди принесенных мне днем продуктов я приметил кисет с табаком и свернутую в свиток папиросную бумагу. То, что нужно. Курить я начал только в армии, но привычка крепко в меня въелась. Сворачивать самокрутки я не умел, но наука эта оказалась нехитрой. Прикинув, что пепельницы здесь нет, да и дымить в помещении нежелательно, я со скрипом доковылял до двери. За дверью было небольшое крыльцо, на которое я аккуратно уселся, стараясь не сгибать колени. Прикурив, я сделал затяжку и закашлялся. Табак был крепким, более того, это был именно табак, а не та смесь из листьев и сена, пропитанная синтетическим никотином, который начиняют сигареты в моем мире. От курения я успел отвыкнуть, голова закружилась. Может, стоило бы вообще бросить? А, плевать, смерть от рака мне явно не грозит. Потому хотя бы, что я до нее просто не доживу, погибнув раньше от когтей, зубов или заклинаний. Так что нет смысла отказывать себе в удовольствиях. Сидение в темноте располагает к размышлениям. Я смотрел на звездное небо и продолжал убеждать себя в том, что окружающий мир реален. А правда, могло ведь быть и так, что меня не насмерть убили, а отвезли в реанимацию. Преступников, даже таких, как я, тоже лечить положено. Вот я сейчас там лежу под капельницей и аппаратом искусственной вентиляции легких, а все, что я вижу, это такой сон затяжной, вроде летаргического. В какой-то момент я и сам уже начал в это верить. Рациональное мышление никуда не делось. Оно скорее верило в сон, чем в существование мира, где живут маги, ведьмы, оборотни и вурдалаки. Мои размышления прервал монотонный голос из-за угла. «Думаешь, что это все не всерьез?» Я от неожиданности чуть окурок не проглотил. «Курт, ты чего? Нельзя же так пугать. И... ты мысли читаешь?» «Извини, Виктор, иначе я не умею. А мысли читать мне и вовсе не нужно. Все об этом думают в первые дни своего пребывания здесь. Даже я». «И чем это обычно заканчивается?» «Обычно все принимают свою судьбу, а кто отказывается, те быстро умирают». «Знать бы еще, куда они умирают». «Не думаю, что такой шанс дается дважды. Либо они просто уходят в небытие, либо уже в настоящий ад». Я вздохнул. «Ты странный, Курт». «Я знаю, все говорят. Но ты привыкнешь, нам еще долго вместе работать». «Разумеется, привыкну», — подумал я, но вслух ничего не сказал. Только посмотрел в спину уходящему товарищу и вернулся в дом. После торопливого ужина я улегся на кровать. Климат был действительно теплый, с открытым окном, без одеяла и одежды было нисколько не холодно. Я закрыл глаза и быстро заснул. Я стоял на берегу быстрой реки и смотрел по сторонам. Вокруг меня раскинулась каменистая пустыня, которую эта река делила пополам. Я не понимал, где я и что со мной. Силился вспомнить свое имя, но и это мне не удавалось. Единственное, что было в голове, это ощущение надвигающейся беды. Я постоянно озирался, но никого вокруг не видел. Горизонт был невообразимо далеко, окружающее пространство просматривалось отлично. И все же гостей я прозевал. За спиной послышалось громкое шипение, я резко обернулся и увидел уже знакомую машину с будкой, из которой высаживались сотрудники полиции. Разница была в том, что если в прошлый раз они были экипированы относительно легко, то теперь оделись в броню и шлемы с забралом. И все пошли в мою сторону. Я кинулся бежать, но ноги мои были ватными, бессильно разъезжались на камнях. Прогремела очередь, кровь выплеснулась из меня несколькими обильными струями, я повалился на спину, но пока мог видеть. Ко мне подошли несколько человек. Один удовлетворенно кивнул и поднял забрало шлема. «Готов», — сказала темнота, заменявшая ему лицо. «Готов», — подтвердил второй. Тут раздался лай собак, и я увидел женщин-кинологов. Они тоже подошли ко мне. Только вот вместо немецких овчарок на поводках были вчерашние оборотни, причем не до конца обратившиеся. Просто крупные люди в шерсти, с клыками и на четвереньках. Но на них я уже не смотрел. Передо мной стояли лица женщин. Одна была убитой ведьмой, а у другой был облик жены Кривого. Обе смотрели на меня глазами, которые, казалось, вот-вот прожгут дыру во мне. «Мы ждали тебя», — ответили они глухим голосом. Рот открывали сразу обе, а голос был один. «Теперь ты наш. В смерти мы соединились». Я пытался ответить, но мне зажали рот. С ужасом я видел, что из поцарапанной руки вырастает то самое шипастое растение. Стебель быстро добрался до головы, обвил шею и впился в кожу колючками. Я стал задыхаться, а глаза смотрели на меня, весь мир сузился до двух пар странно похожих зеленых глаз. Разбудил меня грохот за дверью. Несколько пар ног, обутых в сапоги с железными подковами, протопали слева направо. Причину такой суеты в столь ранний час я понять не мог. Только начало светать. Тревога, что ли? Впрочем, в неведении я оставался недолго. Дверь распахнулась, и в нее заглянул возбужденный Эрнесто. «Пойдем с нами, там караван прибыл, снабжение. Сейчас разбирать будут, глядишь, нам чего перепадет». «Я одет неподобающе, да идти далеко вряд ли смогу». «Да всем насрать!» — он усмехнулся. «Нам офицеры замечаний не делают». Вздохнув, я встал с кровати и поплелся за ним, на ходу стараясь прогнать остатки сна из головы. «Интересно, это мои личные кошмары или тьма подбирается?» Идти было почти не больно. Ожоги действительно заживали удивительно быстро, а прохладный утренний воздух приятно охлаждал поврежденные места. Шагать босиком было непривычно, но тоже особых неудобств не доставляло. Дорожки были выложены каменными плитами, которые не успели остыть за ночь. Крепость стояла на склоне. Позади нее поднимались достаточно высокие горы, но оказалось, что с той стороны проложен туннель. Из него сейчас и выезжали одна за другой телеги, запряженные парой битюгов. На каждой из них был завал из непонятных свертков и ящиков разного размера. Надо полагать, это были оружие, боеприпасы и провизия. Тут же стояли солдаты, которым отвели роль грузчиков. Кто-то, похожий на щитовода, с толстым блокнотом в руках обходил телеги, пытаясь заглянуть внутрь упаковки. Здесь же рядом стоял Эванс. Он, в отличие от меня, теперь оделся. На нем были шаровары и рубашка-косоворотка, разве что без вышивки. Его хозяйственный взгляд внимательно следил за движениями щитовода с явным намерением что-то присвоить. Телег прибыло почти два десятка. Прибывший с последней телегой караван Баши передал щитоводу какие-то бумаги, а тот махнул рукой солдатам. Разгрузка началась. Видимо, в каждой телеге был какой-то отдельный груз, потому как щитовод разрывал упаковку и сразу определял, на какой склад нести. Эванс поначалу поглядывал равнодушно, затем, увидев нужное, выдвинулся вперед и отложил пару длинных свертков. А потом еще один, покороче. Надо полагать, это были стволы. Ему никто не возражал. Потом в его руки перекочевал небольшой ящик, потом еще один, потом бочонок то ли с порохом, то ли со спиртным. Никто и на это не отреагировал. Только один маленький сверток, который он взял, вызвал протесты щитовода. Они какое-то время переругивались, слов не было слышно, но наш шведский друг сумел настоять на своем. Следом за пакетом последовала небольшая коробка. Покосившись на толпу, Эванс жестом подозвал нас, а когда мы подошли, велел собирать добычу и нести в казарму. Из меня был плохой помощник, но мне тоже вручили тот маленький сверток. Разбирать покупки стали в казарме. Эрни и Билл получили по винтовке. Эрнесто разжился многозарядным дробовиком с рычажной перезарядкой, типа винчестер с какими-то цифрами. Короче, та дура, которую Шварценеггер пользовал во втором «Терминаторе». Только с прикладом и ствол подлиннее. Курт смотрел, как всегда, равнодушно. Ему огнестрел никогда не нравился. Эрнесто Эванс, улыбаясь, вручил также револьвер и коробку патронов. Игрушка была красивой. Блестящее никелевое покрытие, щечки на рукояти из кости. Длинный ствол, приличный калибр, никак не меньше 10 мм. Заряжался он как наган путем открытия дверцы на барабане. Не самый удобный способ, но сойдет. Мексиканец был так счастлив, словно поимел всех ведьм на болотах. Затем вскрыли ящики. В одном лежали патроны к винтовке, обычные с закраиной, как у трехлинейки. Отличались только тупыми, безоболочечными пулями. Навскидку их было 4 сотни. Расстрелять только из 3 однозарядных винтовок – задача непростая. Затем пришел черед второго ящика. Там лежали патроны к дробовику. 12-й калибр или его местный аналог. Но это было не все содержимое ящика. Нашелся подарок и для меня. Сверху в разобранном виде лежала двустволка. Совсем как та, из которой я убивал оборотней, но только современного вида. Да. Именно, переламываешь, вставляешь патроны, захлопываешь, взводишь курки и готово. Стволы были короткими, еще короче, чем у предыдущего. Приклад был тоже меньше. Стрелять от плеча будет неудобно, потому как руки у меня длинные, но научусь. А патроны были разными. Пуля, картечь, картечь с серебром. Правда, в картонных гильзах, что было не очень практично, но выбор невелик. «Были еще гранаты», — добавил Эванс. «Вроде даже неплохие. Упакованы слишком плотно, не стал вскрывать ящик. Потом на складе получим». «Надо будет патронтаж и чехол», — сразу заявил я. «Иди в мастерскую, там сошьют». «И ты», — он показал на мексиканца, — «тоже сходи. Пусть сошьют нормальную кобуру на ремень. Нечего ствол в штанах таскать, еще член отстрелишь». Эрнесто, получивший больше всех и уже засунувший револьвер в штаны, немного смутился. «Вы, парни», — сказал он близнецам, отсчитывая патроны, — «со мной на прогулку. Стрелять будем учиться». На этом раздел добычи закончился, делить было больше нечего, Без подарка остались только сам командир, у которого с вооружением и так порядок, да еще Курт, которому было все параллельно. Да и арбалет его мог вполне поспорить с винтовками как в дальнобойности, так и в пробивной силе. Прихватив близнецов, командир удалился за пределы крепости. Отошли они, по-видимому, достаточно далеко, так что выстрелов слышно не было. А мы с Эрнесто посетили мастерскую. Работали здесь человек 7-8, но были это мастера широкого профиля. Они чинили оружие, форму, сапоги, шили что-то на заказ, подгоняли доспех по фигуре. Моя просьба их не удивила, сказали к вечеру подойти. А один проворный паренек, покрутившись около меня, быстро снял мерки. До вечера было еще долго, поэтому мы вернулись в казарму. Эрнесто отправился в спортивный уголок, где взялся за гантели, а я решил потренироваться с новым оружием. Ружье нравилось мне все больше. Весело мало, перезаряжалось быстро, выхватывать легко из любого положения. Наконец, оно просто красиво. Неизвестные мне мастера определенно вложили душу в это изделие. Скоро вернулись парни со стрельбища. На мой вопрос, как все прошло, Эванс бодро ответил. «Парни дело знают, да и винтовки не подвели. Ожидал худшего. Это ведь не импорт, местное производство, только капсюли в патронах привозные. Даже порох свой». С этими словами он присел на кровать и, развернув перед собой кусок ткани, начал разбирать оружие для чистки. Тем же занялись и близнецы. То, как привычно они это делали, подтверждало, что с оружием ребята знакомы давно. Видать, покойный отец научил на свою голову. Ближе к вечеру, переодевшись, наконец, в новую форму взамен сгоревшей, китель, как оказалось, тоже здорово пострадал от огня. Я отправился к мастерам. Оказалось, что работают они быстро. Для Эрнеста был готов ремень с кобурой и патронташем, а мне изготовили нечто вроде разгрузки. Сшили жилет из кожи и прочной ткани. Спереди в два ряда по вертикали были гнезда для патронов, всего 36. Сзади приделали чехол для ружья, так чтобы приклад торчал над правым плечом. Сразу опробовал изобретение. Ствол крепился надежно, на одном хлястике с кнопкой. Отстегивалась она движением пальца, после чего дробовик вынимался за полсекунды. Нашлось в этом жилете место и для кинжала, куда я сразу закрепил ножны. Я забрал оба изделия и, сказав мастерам спасибо, а что еще сказать, денег все равно нет, медленно пошел домой. Домой? А как же, теперь это мой дом. И надо сказать, что не такой уж и плохой дом. По крайней мере, лучше тюремные камеры и уж тем более намного лучше могилы. Шел я медленно. Боль в ногах сменилась зудом, но и так приятного было мало, скорее бы уже зажило. По приходу в расположение меня ждали сразу две новости. Во-первых, на одной из кроватей сидел Архонт, явно ожидая меня, чтобы довести задачу. А во-вторых, нашего полку прибыло. На угловой кровати сидел крепкий мужик лет 40, полуголый, с ошарашенным видом. В руках он держал изрезанную в лоскуты рубашку, что наводило на интересные мысли относительно его смерти. Ну, а о том, что это за человек, узнать было несложно. Вся биография была написана на теле. Тут и звезды, тут и храм, тут и Божья Матерь и перстни на пальцах. Короче, понятно, кто такой есть. «Итак», — начал Архонт, задумчиво расхаживая между рядами кроватей. «Теперь, когда вся команда в сборе, я доведу вам информацию. Действовать вам на этот раз придется по другую сторону гор». «Все так плохо?» — спросил я, передавая мексиканцу ремень с кобурой. «Разумеется», — Архонт вздохнул. «Лет 20 назад мы и подумать не могли, что зло наберет такую силу, что захватит целиком всю низменную часть острова. А лет 50 назад, я уже стар и хорошо это помню, не было нужды в цепи крепостей. Просто на болотах были места, куда лучше не заходить». «Ностальгия – это хорошо», – прервал его Эванс. «Но объясни нам, наконец, что случилось». «Тьма растет», – горестно произнес старик. «Вот уже и по ту сторону гор у нее появились сторонники. Есть люди, способные отдать ей свое тело и душу ради силы, власти и богатства. В этот раз мы, архонты, ничего не знали. Никакие магические обряды не помогли. Силы природы, которые мы пытаемся приручать, тоже не дали подсказки. Помогли нам самые обычные люди. В деревне, которая находится в 40 милях от нас, живет один богатый крестьянин. У него много земли, куча батраков, самый лучший инвентарь. Кроме него в той местности было еще несколько человек, способных конкурировать с ним. А теперь их нет. Ни урожаи, пожары, падеж скота, болезни и смерть самих конкурентов». «Так это всего-навсего нечестная борьба с конкурентами», – вставил я слово, дождавшись паузы. «Мы-то здесь при чем?» «Давно уже люди поговаривали, что богач этот знается с тьмой, но разговоры к делу не пришьешь. Тем более, что проигравшие и разорившиеся конкуренты вполне могли его оговорить. Но недавно к нам поступили сведения от полиции, что пропал ребенок, мальчик лет 7, останки которого потом нашли. Осталось от него немного, но на костях были видны следы зубов. И это точно не были следы зубов волка. Да и нет на равнине волков. Давно уже. Обычно после жертвоприношения останки жертвы доедают плотоядные твари. А одновременно с этим один из его работников прибежал к нам и сообщил, что к хозяину приходил некто, с кем он разговаривал, на магические темы. Хозяин обещал ему открыть какой-то путь, а тот говорил про щедрую награду». «Грязные пиар-технологии, ничего более», – подвел итог Эванс. «С равным успехом тьме могут служить его конкуренты». «Как бы то ни было, а мы должны это проверить. Их встреча состоится завтра вечером, так что мы должны быть там во всеоружии». «Мы?» – удивленно переспросил Эрнеста, уже надевший ремень с кобурой и патронташем и теперь разглядывавший себя в зеркале. «Да, мы», — ответил Архонт. «Я пойду с вами. Отправляемся этой ночью, в 3 часа». После этих слов Архонт удалился, мы собрались готовиться к выходу, но тут оживился вновь прибывший. «Мужики, приколите мне, куда я попал?» — хриплым прокуренным голосом проговорил он. «Что за ахинею этот чудик бородатый нес, и куда мы в 3 часа ночи пойдем?» «Если я правильно понимаю, ты из России?» – строго спросил Эванс. «Из России? Ну, то есть родился в Белоруссии, а с начала 90-х в России живу. А что?» «Нет, география меня интересует мало. Лучше расскажи нам, скольких ты убил и как убили тебя». «Убил? Ну да, убил кое-кого. Так вышло». Он явно растерялся. «А меня-то почему убили?» «Вот он я, перед вами сижу, живой». «Нас всех убили, и все мы тут. Рассказывай подробно». Он рассказал. Местами невнятно, местами откровенно врал, местами перескакивал с 5 на 10. Картина в целом складывалась такая. В начале 90-х годов этот человек, звали его Лев, приехал из белорусской глубинки в Москву. Вроде как на заработки. Но к тяжелому труду у него душа не лежала, а потому подался в криминал. В низовое звено одной из ОПГ. А после того, как группировка была разгромлена милицией, оказался в тех местах, от которых пословица не рекомендует зарекаться. После 7 лет отсидки попытался заняться бизнесом, но и тут его ждала неудача. Он был съеден более удачливыми конкурентами. Погряз в крупных долгах, но сумел их выплатить, сделав удачный рейд из пункта А в пункт Б с грузом героина. Процесс ему понравился, и он решил его повторить. А на 4-й раз его приняли. Как ни странно, но несмотря на особо крупные размеры, отделался легким шестилетним испугом. После освобождения перебивался случайными заработками, о которых предпочел ничего не рассказывать, потом снова на чем-то попался, но ходил под подпиской. Срочно нужны были деньги на взятку. Приметил богатого коммерсанта и навестил его. После пыток и надругательств над семьей тот выдал ему крупную сумму, но наш герой предпочел все же убить всех, и коммерсанта, и семью. Только вот не рассчитал он, что у жертвы его нашлись покровители из самых верхов криминального мира. Проблемы с законом моментально отошли на второй план. Он, собственно, с радостью бы сел в тюрьму, да только понимал, что эти люди его и там достанут. В итоге персонаж побегал 2 недели, после чего был вычислен заинтересованными людьми, схвачен и предан лютой смерти. Ни у кого из прибывших Эванс подробную биографию не запрашивал. Со мной вообще обошелся парой вопросов, а тут прямо как следователь. Видимо, не понравился ему персонаж. Мне тоже. 44 года, из них 13 за колючкой, ничего полезного не умеет, в армии не служил. Следом уже сам Эванс коротко описал ему ситуацию, Лев отказывался верить. Говорил, что все это муть, что мы тут курим что-то не то, что не бывает такого. «Завтра вечером ты все увидишь сам», — примирительно сказал ему Эванс. «А сейчас ужин и пару часов сна, потом экипируемся и в путь». Лев замолчал, переваривая услышанное. Понятно было, что он выбит из колеи, но однозначно воспринял с облегчением мысль, что за ним больше никто не гонится. Ужин прошел в молчании. Разговаривать никому не хотелось. Потом погасили лампу и легли спать. Нужно было поспать хоть немного. Впереди неблизкий путь и, возможно, бой. Я смотрел на мир со стороны. Мир выглядел странно. Небо горело багровым заревом, словно вот-вот прорвется огненным дождем. По бескрайней степи, топча ногами выжженную траву, шагали люди. Нет, не люди. У людей нет рогов и копыт, да и темно-серой кожи не бывает. Шли эти черти строем, что говорило о военной подготовке. Даже с ноги не сбивались, копыта одновременно ударяли в сухую землю, выбивая облака пыли. Было их много, наверное, 4 сотни. На плечах у странных существ лежали топоры на длинных черенках. Внезапно строй остановился, сам, без всякой команды. Рогатые солдаты стали озираться по сторонам, положив руки на оружие. Видно было, что они серьезно напуганы. Тут стала видна черная туча, быстро летящая из-за горизонта. Туча эта двигалась со скоростью реактивного самолета и скоро оказалась прямо над строем. Все присутствующие подняли головы кверху и в отчаянии завыли. Туча разверзлась, в середине ее показалось окно из яркого света. Свет этот пролился на стоящих внизу. Они не сгорели, а словно бы расплавились, разваливаясь на части. Жалобные крики боли звучали недолго, на земле остались только темные пятна и кучки пепла. Туча с чувством выполненного долга сжалась в маленькую черную точку и спустя мгновение улетела за горизонт. Услышав шум, я открыл глаза. Подняли нас за 30 минут до выхода. Все быстро экипировались, вооружились, самые расторопные успели даже перекусить на ходу остатками ужина. Задержка возникла только у Льва. Форму он получил еще вчера, надел ее легко, а теперь пытался надеть броню. «За каким хреном мне столько железяк?» — сокрушался он. «Поймешь, когда тебя жрать начнут», — серьезно сказал Эрнесто. Потом настал черед вооружения. Ему выдали абордажную саблю. Увидев у других винтовки и револьверы, он запротестовал. «Почему мне ствол не дают? Дайте ствол, а железку эту себе заберите». Получишь, когда заслужишь». Эванс вздохнул. Данный персонаж нравился ему все меньше. «Сейчас можешь взять арбалет». Взяв арбалет, принадлежавший ранее Эрнеста, Лев какое-то время смотрел на него, как известно кто, на новые ворота. «И как?» «Вот сюда наступаешь ногой, берешь двумя руками и тянешь. Потом кладешь болт, наводишь и стреляешь», — терпеливо объяснил ему мексиканец. «Болтов 12 штук. Вот эти два, у них оперение темное, с серебряным наконечником, на оборотней». «Понял», — Лев кивнул и с недовольным видом закинул арбалет за спину. Скоро пришел Архонт. Он был одет в дорожный плащ, тяжелые сапоги с подковами и широкую шляпу. Брони и оружия у него я не заметил. Но он ведь как-никак маг, явно может за себя постоять. А может, он обучался в местном Шаолине и всю нечисть одним только посохом перебьет. Наконец мы вышли. К счастью, лезть по горам не пришлось. Пошли по туннелю, где ранее проходил караван с припасами. Выглядел он внушительно. Полукруглый свод на высоте примерно 5 метров. Ровный каменный пол, изредка переходящий в ступеньки, уровень все время понижался. В нашем мире такая постройка удивления бы не вызвала, а здесь, надо полагать, все простым кайлом продолбили за несколько лет. Здесь стояла абсолютная темнота, поэтому пришлось включить 2 фонаря. Один нес Архонт, другой взял себе Курт. Что это были за фонари, сказать не берусь, просто коробки из мутного стекла, которые светились ровным белым светом. Огня в них не было, это точно либо электричество, либо какая-то химия, либо, скорее всего, магия. Одно светлое пятно двигалось впереди, второе позади колонны, так что потеряться или отстать было трудно. Туннелю, казалось, не будет конца. Камень был убийственно однообразен, разве что временами менялся цвет породы на стенах. Никто ни о чем не говорил, движение группы сопровождалось только стуком кованых сапог по каменному полу, который разносился эхом чуть ли не на всю длину прохода. Но любой путь когда-нибудь кончается. Мы уперлись в массивные деревянные ворота, которые нам открыли только после громкого стука и недолгого разговора Архонта с охраной. Точнее, открыли не сами ворота, в них нужды не было. Открыли маленькую калитку сбоку, которая вела наружу через узкий извилистый коридор. Повернув 5 или 6 раз, мы, наконец, вышли наружу. Над головой сверкали крупные звезды, которые, впрочем, быстро начали тухнуть. Наступал рассвет. Горы остались позади. Теперь мы шли по обширной равнине, заросшей высокой травой, с редкими островками леса. В глаза бросался разительный контраст с тем, что мы видели по другую сторону гор. Там луга и лес были мертвыми. Живность, если она вообще там была, старалась не показываться на глаза. Здесь все было иначе. Над цветущей степью летали насекомые. Пение птиц сливалось в один сплошной гул. Где-то вдалеке выгоняли на пастбище большое стадо коров. Жизнь била ключом. Поравнявшись с первыми домами, мы увидели и местных жителей. Людей, живых. Не в форме, без оружия. Постепенно вышли на дорогу. Сначала это была едва различимая колея в траве, но по мере продвижения в густонаселенную часть острова становилось все шире, появилась даже отсыпка щебнем. Справа и слева расстилались широкие поля, засеянные зерновыми. Компактных поселений мы пока не встречали, все больше хутора. 1 или 2 дома и куча хозяйственных построек, амбары, сараи, хлев для скота, возможно, баня. Попалась даже сельская кузница. Недалеко от дороги стояла внушительных размеров ветряная мельница. Идущие навстречу крестьяне почтительно здоровались с Архонтом, он также вежливо кивал в ответ. На нашу компанию поглядывали с опаской. Видимо, с их колокольни те, кто сражается с нечистью, сами не лучше потусторонних тварей. Что ж, по-своему они правы. Ко мне приблизился лев. Выглядел он плохо. Дальние пешие походы, да еще с грузом, были для него удовольствием сомнительным. Пот градом катился из-под шлема, дыхание вырывалось с хрипами. А ведь мы даже еще никуда не бежали, просто долго шли по ровной дороге. «Слушай», — сказал он мне, — «ты ведь наш, русский». «Да, а что?» — нехотя ответил я. «Да просто рад, что земляка встретил. Вместе двигаться будем. Здесь нет землячеств, семей и группировок». Я старался говорить как можно более безразличным тоном. «Есть только команда бойцов. Мы вместе воюем». «Да слышал я это уже. А за что воюете? Платят вам?» «Нет. Кормят, одевают, дают оружие, лечат, если нужно. Денег не дают, если ты об этом». «А на кой хрен вам тогда воевать?» Он не на шутку удивился. «Башкой рисковать можно только за большой интерес, я так думаю». «Ты неправильно думаешь», — ответил ему я. «Видишь этих людей?» «Вижу», — он закивал, улыбаясь железной челюстью. «Зажиточные, горя не знают, селянки мясистые, так и просятся». «А скоро увидишь мир с той стороны», — оборвал я его фразу. «Болото и леса на низменности. Там тоже жили не хуже, были деревни и распаханные поля. А теперь всего этого нет, осталась одна только братская могила, откуда веет холодом». «Ну и...» «Мы воюем за то, чтобы здесь не было такого». «Вам-то это зачем?» Он определенно ничего не понимал. Мозг его был не заточен думать о ком-то, кроме себя. «Зачем старого этого слушаете? Он вам кто? Зачем помирать зря?» «Мы уже мертвы. Забыл?» «Не забыл. Так фартануло нам. Радоваться надо, а не в пекло лезть. Другие пусть лезут». «С пеклом договориться нельзя. От него нельзя убежать, оно будет расти, в итоге весь мир станет пеклом». «Да это еще когда будет? Мы-то пожить успеем». «Я хочу, чтобы этого не было совсем». Он замолчал и начал отставать. Скоро мы подошли к цели. К этому моменту устали все. Путь был не близкий, хорошо хоть жара не слишком донимала. Я вообще заметил, что климат здесь специфический. Теплый, как в тропиках, но на небе постоянная облачность, которую еще больше усугубляет вулканический смог. Пришли, как оказалось, мы не в саму деревню, а на ближайший к ней хутор. Там нас встретил хозяин, рядом с которым стоял немолодой усатый мужчина в форме. Форма отличалась от формы солдат в крепости. Фуражка, синий мундир с погонами, что-то похожее на награды, на ремне сабля и револьвер. Он вежливо поприветствовал архонта, а нам предложил пройти в дом. Нас ждал накрытый стол, на котором пожилая женщина с добрым лицом продолжала расставлять блюда. Мы быстро расселись и принялись за еду. Кормили отменно. Видать, и вправду край тут зажиточный. По крайней мере, бедняцких лачуг нигде не видно, только большие добротные дома из тесаных бревен. Хотя батраки, надо полагать, живут там же, где и хозяева. Мы, по пути изрядно оголодав, набросились на закуски, а вот бутылку с неизвестной жидкостью Эванс велел унести и спрятать. «Хорошо живут», — проговорил лев с набитым ртом. «Пойдем барыгу потрошить, там все еще лучше будет». Глаза его горели алчностью. «Мы не идем потрошить барыгу», — ответил ему я. «Наша цель — борьба с нечистью. Барыга может быть виновен, а может и нет. Мы это выясним. Его имущество нас не интересует, ты это понимаешь?» «Ну так это, не зря же мы горбатились». Он явно ничего не понимал и продолжал гнуть свое. Настолько привык к криминалу, что просто не мог остановиться. «Если он враг народа, так положено с конфискацией, разве нет?» «Нет», — ответил ему Эванс, не посчитав нужным что-либо объяснять. Лев снова замолчал. В это время в дом вошли Архонт, хозяин дома и полицмейстер. Я решил его пока так называть. Они оживленно разговаривали. «Я могу провести обыск сейчас, но где гарантия, что мы найдем то, что ищем?» — сказал полицмейстер хозяину дома. «Но должны ведь быть хоть какие-то материальные свидетельства их сговора», — это хозяин дома спросил у Архонта. «Должны», — не стал отрицать старик. «Только это может быть алтарь в подвале, который спрятать трудно, а может и амулет в кармане, который трудно найти, особенно если он не в кармане, а в лесу закопан». «А если нагрянем сейчас», — добавил полицмейстер, — «спугнем. У него будет время их предупредить. Так что идти нужно вечером, чтобы оказаться там перед их приходом. Или даже во время». «Так и сделаем», — кивнул Архонт, усаживаясь за стол. «Другой вопрос. Как они придут и сколько их будет?» — продолжил полицмейстер. «Или обычным ходом, или порталом, если он настроен», — рассуждал вслух Архонт. «Если ногами, то 1-2 мага средней руки, вряд ли больше. А в портал может пройти много кто». «Вот именно. А у меня двое солдат с винтовками, да я сам». Полицмейстер начал загибать пальцы. «Да твоих 7, да ты, 11. Справимся ли?» «Не думаю, что сюда придет армия». Архонт был спокоен. «Но легко не будет, это правда». На этом разговор прервался. До заката оставалось еще 2 часа, которые все решили посвятить отдыху. Некоторые даже подремать успели. Как только солнце приблизилось к горизонту, вся группа встала и, организованно, держа оружие наготове, покинула дом гостеприимного хозяина. Дорога была совсем близкой. Мы быстро обошли небольшой лесок и приблизились к деревне из 3 десятков дворов, что в местных реалиях было сродни райцентру. Дом интересующего нас субъекта находился в самом центре. Был он весьма роскошен. На каменном фундаменте. Окна украшены резьбой, обширная мансарда заменяла 2-й этаж. Этот дом с прилегающими постройками был огорожен, причем не плетнем, как у других, а настоящим высоким забором из плотно подогнанных досок. Вот только калитка запора не имела, поэтому нам не пришлось тратить время на стук или выламывание. Войдя в пределы ограды, мы сразу столкнулись с хозяином. Мужик среднего роста, толстый, с немного опухшим лицом. То ли пьет, то ли почки больные. Он, глянув на нас, сначала побледнел, потом взял себя в руки и начал качать права. «По какому праву вы вламываетесь в мой дом?» Голос был взволнованный, часто срывался на визг. Невиновные так не говорят. «Ваше полицейское управление не имеет здесь никакой власти, только главный судья может». Полицмейстер молча развернул у него перед носом бумагу. «Как видишь, Джора, подпись главного судьи. Мне даны полномочия. Но ты ведь грамотный, так что читай дальше, там, где слова про исключительное право. Знаешь, что это такое?» Джора про исключительное право знал и, видимо, теперь не ждал для себя ничего хорошего. Его лицо стало пепельно-серым, он опустил плечи и отошел в сторону. «Взять его», — велел полицмейстер солдатам и добавил. «Держать здесь, если пошевелится без разрешения, стреляйте». Солдаты дело знали. Оба встали справа и слева от объекта охраны и перехватили поудобнее винтовки с примкнутыми штыками. А мы тем временем приступили к обыску, который, впрочем, завершился, едва начавшись. Именно алтарь с каким-то рогатым идолом. Джора даже не стал прятать его в подвал, приспособил один из сараев для сена. На жертвенном камне виднелись бурые следы крови. Выйдя из сарая, полицмейстер торжествующе посмотрел на задержанного. «Итак, господин Джора, можете ли вы как-то это объяснить? обманчиво добрым голосом спросил полицмейстер. «Ничего не знаю», – прохрипел тот, словно на шее его уже затягивалась петля. «Подбросили». То есть некий доброжелатель, пожелавший остаться неизвестным, изготовил из камня, кстати, очень прочного камня, эту статую, которую тайком подкинул в твой сарай, а с ней вместе камень, который весит как пара быков, и все незаметно? Полицмейстер, поняв, что Джора теперь в его власти, откровенно издевался. Джора стал еще бледнее, хотя казалось, куда уже. И тут в его глазах мелькнула искра надежды, солнце коснулось горизонта и быстро начало темнеть. «Готовьтесь!» – рявкнул Архонт, невесть откуда взявшимся командным голосом. «Собственно, команду эту мы выполнили еще до того, как она была отдана. Все ожидали чего-то подобного». В широкую дверь сарая было видно, как воздух над алтарем засветился, сперва в виде синего облака, потом облако приобрело очертания овального зеркала, в котором отражается только тьма. А через секунду тьма эта вспыхнула ослепительным белым светом, и из нее стали выскакивать существа. Были здесь и огромные вурдалаки, с которыми я уже успел познакомиться, и простые мертвяки, которые в большом количестве тоже могут добавить проблем, и какие-то похожие на жаб болотные жители. Были вполне человеческие создания, мужчины и женщины, в которых без труда можно было опознать магов и ведьм. Мелькнула мысль, что следовало закрыть двери сарая, а при их появлении просто поджечь его. Нет, мысль идиотская, тонкие доски их не удержат. Первым среагировал солдат конвоя. Дабы не оставлять никого за спиной, он от души двинул задержанному прикладом в челюсть. Тот сразу повалился без чувств. Архонт поднял посох и громовым голосом начал читать заклинания. А мы, не надеясь на светлую магию, синхронно метнули в сарай по гранате. Перед выходом Эванс выдал по одной мне, Эрнеста и близнецам и показал, как ими пользоваться. Гранаты были простыми. Цилиндр размером с пивную банку, сверху небольшое горлышко, в которое вставлена чека, которая обмазана зажигательным составом, словно спичка. Выдергиваешь чеку, внутри загорается фитиль. Горит он чуть меньше 5 секунд, потом граната взрывается. Начинка, как я понял, простая, пероксилин. Сам корпус сделан из тонкой жести, а на поверхности наклеены кусочки железа размером с горошину. Вполне сносное оружие. Сейчас 5 таких гранат влетели в сарай, синхронные взрывы разнесли в щепки хлипкое строение и перемололи в мясо первую волну десанта. Выжила только парочка магов, но и они были серьезно оглушены. Вряд ли смогут сражаться. Но другие твари все еще продолжали лезть из портала наружу. Архонт все читал заклинания, голос его становился громче, а сам он словно бы впадал в ступор, но портал продолжал функционировать, противники прибывали. Они даже не торопились, собирались в плотную массу и двигались в нашу сторону шагом. Если бы знали о таком, взяли бы весь запас гранат из крепости, а то и пулемет бы приволокли, не поленились. У Эванса осталась еще одна, но он ее приберег. Вместо этого в монстров полетел тот деревянный шарик, что мы отобрали у мертвой ведьмы. Его нужно было разбить, чтобы освободить магию. А эта магия на них действует? Она подействовала. Эванс сработал блестяще. Перекинул шарик через головы идущей нечисти и точно попал по жертвенному камню. В ту же секунду я увидел то, чего мы избежали в прошлый раз благодаря быстроте Курта. Волна сгустившегося воздуха ударила в стороны, даже светящееся окно портала на секунду померкло, статуя демона опрокинулась, а плотная толпа тварей уменьшилась в 10 раз. Только те, кто был впереди, смогли уцелеть. Остальные словно попали под пресс, их сломало, скомкало, размазало по земле. На земле осталась куча дерьма, крови и слизи, из которой торчали обломки костей. Даже маги, у которых с защитой все отлично, не избежали этой участи. Порадовал и Архонт. Он, переходя на визг, выкрикнул последнее слово заклинания, ударив концом посоха об землю. Все вокруг залило белым светом, а когда снова потемнело, портал пошел рябью, начал мерцать, а через пару секунд вовсе погас. Это была победа, но только тех тварей, что уже прибыли, хватит за глаза, они уже стояли к нам вплотную. Прямо ко мне шел вурдалак, огромный мертвяк с когтистыми лапами и раскрытой клыкастой пастью. Драться, с учетом предыдущего опыта, не хотелось. Я выхватил из-за спины двустволку и выпалил ему в голову дважды с интервалом в секунду. Картечь сработала отлично, голова разлетелась, но перезарядить мне не дали. Два мертвяка помельче, внезапно ускорившись, кинулись на меня. Первого я встретил ударом приклада, отшвырнуть его получилось, да только боли они не чувствовали и сознание не теряли. Второй прыгнул на меня и, повиснув, словно мартышка на дереве, принялся грызть мое плечо. Кольчуга зубам не поддавалась, зато я успел вынуть меч из ножен. Тела их были не особо прочными. Одного обезглавить получилось с первого удара, второму потребовалось целых три. Я кинулся в атаку, спиной ко мне стоял мертвяк, стоящий в очереди к Курту. Его я рубанул по плечу, в несколько ударов разрубив почти до пояса. Пользуясь затишьем, отступил и стал заряжать ружье. Нашим приходилось несладко, но они справлялись. Курт прижался к стене и орудовал алебардой. Очередь к нему была побольше, чем за водкой в горбачевские времена. Но ни один еще не смог его достать. Алебарда крутилась с такой скоростью, что можно было видеть ее одновременно в нескольких местах. Что характерно, лицо Курта при этом оставалось таким же невозмутимым, двигались только глаза. Крепко обложили и Эванса. Он отступил под какой-то навес, где, лавируя между столбов, поддерживающих крышу, активно работал шпагой, почти неизменно попадая тварям в глаз, горло или сердце. Для ближнего боя на его левой руке был надет кастет с двумя короткими обоюдоострыми лезвиями на торцах. Близнецы заняли позицию на узком крыльце с перилами. Один останавливал нападавших, второй бил острием рогатины в голову. Получалось с трудом, к тому же один из них, я не понял кто, был серьезно ранен. Кровью была залита половина лица. Такой же тактики придерживались солдаты конвоя, только вместо рогатин у них были штыки, а из-за их спин стрелял из револьвера полицмейстер. Эрнеста я не видел, льва тоже, а Архонт делал что-то странное. Его окутало странное фиолетовое сияние. При этом никто его не трогал, то ли не замечали, то ли это был прозрачный щит, защищавший его от любого внешнего воздействия. При этом старик сжал зубы, вцепился двумя руками в посох, хрипел и трясся, словно держал на своих плечах небесный свод. Патроны я потратил удачно. Один особо крупный вурдалак откатился с начисто разнесенным лицом. А следом маг, который только что оклемался после взрыва и, видимо, не успевший включить щит, получил горсть рубленого свинца в грудь. Но стоило мне переломить стволы, как на меня сзади навалилась туша. Еще один упырь пытался меня загрызть. Его зубы хоть и не могли прокусить доспех, но сдавили плечо с такой силой, что я взвыл. Меч достать не получилось. Я попытался выкрутить его руку, при этом результат превзошел все мои ожидания. Его рука осталась у меня. Через секунду я увидел причину этого. Позади монстра стоял оскалившийся Эрнеста, который поднимал мачете для второго удара. Монстр обмяк и рухнул с разрубленной головой. Я успел поднять ружье, вставил патроны, но тут мексиканец кивнул куда-то вдаль. Оглянувшись, я увидел, как один маг делает пассы руками. Зная уже, что это означает, мы, не сговариваясь, покатились в стороны с линии прицеливания. В нашу сторону полетело облако, внутри которого сверкали молнии, но по мере приближения к нам облако уменьшилось, замедлилось, а потом и вовсе пропало. Зато сквозь рычание, вой, стоны, выстрелы и лязг стали, мы ясно расслышали стон Архонта. Бедный старик выглядел совсем плохо. По бороде текла кровь, глаза вылезали из орбит, но пока он держался. «Он блокирует магию!» – заорал Эрнесто, поднимая мачете. Объяснять ничего было не нужно. Пока старик держится, эти хитрожопые в мантиях ничего не могут сделать. Лучшего подарка для нас было не придумать. Пользуясь тем, что масса когтисто-клыкастых тварей занята нашими товарищами, мы обратили свое самое пристальное внимание на тех, кто имел человеческий облик хотя бы снаружи. Магию Архонт заблокировал не полностью. Какой-то щит у них сохранялся, но он имел свой предел. Так, например, одного из магов я смог убить только вторым выстрелом. После первого картечь просто разлетелась в стороны. Зато Эрнесто, казалось, напрочь забыл про свой новый револьвер. Он превратился в вихрь, движения мачете сливались в одну сильно закрученную полосу. 3-4 удара, и щит мага пропадал, а следом он лишался конечностей и головы. Расправа не заняла много времени. Это был не бой, а избиение. Некоторые из магов пытались драться, у кого-то даже было оружие, но их это не спасло. Бойцовские умения оставляли желать лучшего. Слишком они привыкли надеяться на магию. Когда магов не осталось, случилось сразу несколько событий. Сначала мексиканец увидел недобитую ведьму. Потом старик все же не выдержал и рухнул, надеюсь, не замертво. Ведьма при этом сообразила, что ее больше ничто не удерживает, и от всей души кастанула, что смогла. А смогла она немало. Мощная волна воздуха подхватила меня и понесла назад. Пролететь получилось 5 метров или даже больше, прежде чем ударился спиной о стену какой-то постройки, которую я снес. Дыхание вылетело со всхлипом. Несколько секунд даже вдох сделать не мог. Но даже так, несмотря на темноту, я смог увидеть, что Эрнесто совсем как обезьяна подпрыгнул вверх, уцепился за какую-то перекладину и, прежде чем она сломалась, смог оказаться выше магической волны. А на следующее заклинание у ведьмы не осталось времени. Мексиканец двигался стремительно, уже через секунду он был рядом с ведьмой, который отвесил хороший апперкот с левой. «Вас когда-нибудь бил в челюсть боксер с отлично поставленным ударом, рукой одетой в железную перчатку? Даже если при этом вы крепкий мужчина, а не молодая хрупкая девушка, мой вам совет – не пробуйте». Худое тело немного подпрыгнуло, после чего свалилось бесформенным комком. Теперь, кажется, все. Я видел, как Эванс добивает последних, как выкапывается из-под груды упокоенных мертвяков Курт, как Билл несет на руках Эрни, на котором не оставалось живого места. Полицмейстер перевязывал одного из конвойных солдат. Архонт лежал лицом вниз и не подавал признаков жизни. Эрнесто волок пойманную ведьму за ногу. Длинное платье из мешковины задралось, обнажив красивые длинные ноги. Но меня это пока не трогало. Заботили меня в первую очередь собственные повреждения. Дышать было трудно, но боли я почти не чувствовал. Надеюсь, это от шока, а не потому, что позвоночник сломан. Посмотрел на свои ноги, напрягся, пытаясь ими пошевелить. К моей неописуемой радости одна ступня дернулась. Позвоночник цел. Теперь попытаться встать. Хоть и не с первой попытки, но у меня это получилось. Простоял я 5 секунд, не больше. Мир закружился, навалилась слабость, и я снова рухнул на спину. Ребра мои отозвались острой болью, но это было уже неважно. Жить буду. Сотрясение мозга, которое, как известно, легко может получиться даже от удара по заднице, Диагноз неприятный, но вполне излечимый. Пока полежу, потом, глядишь, поможет кто». Тут открылась калитка, и снаружи заглянул один из местных крестьян, вооруженный вилами. Он испуганным взглядом осмотрел поле боя, потом обернулся назад и что-то сказал. Следом вошли другие и начали собирать нас. Двое подняли архонта. Тот был в отключке, но запотевшее зеркало показало, что жив. Уже легче. Следом понесли куда-то Эрни, а Биллу какая-то женщина промывала рану на голове и накладывала повязку. Несколько мужчин начали баграми стаскивать мертвяков за пределы двора. Нашелся лев. Все его боевые заслуги сводились к тому, что он вывел из строя одного мертвяка. В самом начале боя он забился в угол, где его никто не обнаружил, кроме одного мелкого зомбака, который вцепился ему в штаны. Все это время он старательно отпинывался от настырной твари. Сильные ноги и тяжелые сапоги сделали свое дело, от морды у нападавшего осталась голая кость, не было одного глаза, были сломаны ключицы, но он продолжал крепко удерживать перепуганного бойца. Сабля у того так и осталась в ножнах. Когда чудовище оттащили и плотницким топором отрубили ему голову, лев встал и обвел окружающих мутными глазами. На беду взгляд его остановился на фигуре Курта. Великан не был ранен, если не считать нескольких царапин. Зато с ног до головы заляпан кровью, слизью, кишками, на плече его даже повисли несколько белых червей. Это льва доконало, он сложился пополам и начал блевать фонтаном, вываливая из себя все, включая вчерашний ужин. Закончив извергать съеденное, он снова поднял бледно-зеленую физиономию и дрожащими губами произнес: «Передайте старому, я на такое не подписывался», после чего потерял сознание.